«Пока делать выводы рано, следствие покажет», — скупо улыбнулся тот. По непроверенным данным, Илья с трудом перевел дыхание. «Это просто невероятно. Человек, с которым он разговаривал несколько часов назад, убит». И сразу же в голову пришла неприятная мысль. Наталью Семеновну убили именно в тот момент, когда она собиралась ехать к нему навстречу, чтобы сообщить имя его матери и обстоятельства, при которых он оказался в другой семье. А что если... В душе шевельнулось нехорошее предчувствие. Раньше с русской мафией он сталкивался только в новостях и дешевых детективах. А сейчас ему, возможно, придется кое-что испытать на своей шкуре. Первым желанием было незамедлительно переехать в другую гостиницу. Однако идею пришлось сразу же отбросить. Если они знают, для кого врачиха искала информацию, то найдут его и в любом другом отеле. Фальшивыми документами он заблаговременно не запасся. Оставалось либо сохранять стоическое спокойствие, либо улетать обратно в Вену. Последний вариант, хотя и выглядел благоразумнее, но он останется в Москве, останется до тех пор, пока не выяснит, что от него пытаются скрыть. Вытащив из бумажника визитную карточку вчерашней знакомой, Илья снял телефонную трубку. «Липкин, добрый день. Могу говорить с Ингой?» «Я слушаю», — с вопросительной интонацией ответил чуть хрипловатый женский голос. «Здравствуйте. Это вас беспокоит тот пугливый иностранец, которого вы так великодушно довезли до места? Я хочу сообщить, что кофе готов и ждет». «А, это вы?» — признаться не ожидала. «Очень мило с вашей стороны. Спасибо». «Инга, я хочу сразу предупредить вас, что звоню не бескорыстно». «Вот как? Что ж, мне не привыкать. Простите, вас, надеюсь, не обворовали?» «Нет, нет. Возможно, просто моя богатая фантазия. А возможно, богатый материал для вас». «Что вы имеете в виду?» — одновременно заинтересованно и настороженно переспросила девушка. «К вам в номер рвутся проститутки?» «Если бы, я был бы счастлив, Инга. Скажите, вы одна живете?» Та издала приглушенный звук. «Что, черт побери, у вас случилось? Послушайте, я согласен платить $100 в день, если немедленно перееду отсюда в любую квартиру. Если мне придется делить ее с вами, будет вдвойне приятно. Плюс я сообщаю вам важную информацию о сегодняшнем взрыве около роддома. Возможно, из этого выйдет сенсация. Соглашайтесь. Только быстро, времени у меня в обрез». «Полчаса вас устроит?» — после небольшого раздумья произнесла девушка. «Вполне. Я как раз успею собрать вещи и рассчитаться. Только не заходите внутрь. Сидите, ждите в машине, я сам к вам подойду». «Тогда до встречи», — вздохнула она. Через 20 минут молодой человек рассчитывался у стойки под укоризненным взглядом вежливого юноши. «Вам, надеюсь, у нас понравилось?» — с каким-то надрывом спросил тот. «Очень, но, к сожалению, мне пора. Ждут дела в Ленинграде». «В Ленинграде? Понятно». Портье бросил на австрийца быстрый взгляд. «А если вас будут искать, могу я что-то передать, как с вами связаться?» «Нет-нет, благодарю, я перезвоню вам сам». Илья протянул пятерку. «Всегда рады помочь». Юноша снова склонил прилизанную головку. «Если вы не возражаете, придется немного подождать. Мне необходимо проверить вашу карточку». «Не надо», — ювелир выхватил у него кредитку. «Я очень спешу, заплачу наличными». Лицо администратора приняло серый оттенок, но... «Спасибо, всего хорошего». Илья положил на стойку деньги и, подхватив сумку, выскочил из гостиницы. Почти бегом он достиг угла небольшой тихой улочки. Знакомой машины еще не было, Но дожидаться перед входом было слишком опасно.